Глава 24. В поисках следов. Я обеспокоенно взглянула на Эдвина и обнаружила, что он смотрит на меня. «Не высовывайся», — обреченно приказал ректор. «Надеюсь, вокруг тебя сейчас нет следов магии Риспи. Я постараюсь отвлечь его разговором». Я бросила взгляд на приближающегося Лоуэлла и не стала говорить, что с большой вероятностью глава гончих уже в курсе. Вместо этого я медленно выдохнула и натянула улыбку. Дознаватель осадил коня и приветствовал нас, а затем сообщил. «Как раз ехал к вам, господин Рокфосс. Госпожа Кантвелл прислала курьера». Она обнаружила кое-что интересное по вашему делу на своих землях и просит меня прибыть вместе с вами. Он обращался к Эдвину, но смотрел только на меня. Буквально пожирал глазами. И мне очень хотелось сейчас оказаться за спиной своего фиктивного супруга. Эдвин внезапно развернул коня так, чтобы прикрыть меня от взгляда Лоуэлла, и холодно спросил. «Срочно! Мне нужно проводить Лину в Хелмилен!» «Боюсь, дело не терпит отлагательств», — твердо произнес глава гончих. «Возможно, леди доедет сама. Тут недалеко, дорога прямая». В его голосе промелькнули странные нотки, от которых я покрылась гусиной кожей. «Нет», — отрезала Двин, — «леди поедет со мной». «Сегодня мы не намерены разлучаться». От его слов внутри стало тепло, но я поспешила задавить в себе это чувство. «Надо держаться от него подальше. Еще неизвестно, как он теперь к Люции отнесется. Та наверняка собирается оправдать себя в его глазах». Но мне ничего не оставалось, кроме как следовать за ректором и дознавателем. Мы пустили лошадей в галоп. Я так устала, что к тому моменту, как впереди показалась одинокая всадница, была даже немного рада видеть любовницу своего фиктивного супруга. Хотелось верить, что бывшую, но червячок сомнений продолжал грызть меня изнутри. Люция превосходно держалась на лошади. Охотничий костюм подчеркивал соблазнительные формы. И я почувствовала, что снова начинаю ревновать и ничего не могу с собой поделать. Эдвин поздоровался с ней сухо, и было видно, что Люцию это задело. На меня она не смотрела и ничего не стала объяснять. Только махнула рукой, приглашая следовать за ней. Наш маленький отряд продвигался вглубь земель Кантвелов. Меня нагнал голод. Мы собирались обедать, да и силы я сегодня потратила немало. Я мечтала, чтобы все поскорее закончилось. Но скакать пришлось довольно долго. Наконец, впереди показалась река. Мы с Эдвином одновременно придержали коней. Ректор бросил на меня выразительный взгляд, и я понятливо мотнула головой, сообщая, что печать не проснулась. Наверное, потому что я израсходовала все силы на уроки о магии. Вовремя, однако. Но все равно мне было не по себе. Люция тоже придержала коня и оглянулась. «В чем дело?» «Ты не говорила, что это у реки», — мрачно ответил Эдвин. «Риспи совсем обнаглели. Нужно быть начеку». Теперь весь отряд продвигался медленнее. Огненная элементаль внутри никак не заявляла о себе, но я не могла сбросить напряжение. Инстинкт кричал об опасности. Люция сделала знак остановиться и первой спешилась. Остальные последовали ее примеру. Я старалась держаться за спиной Эдвина, но когда мужчины одновременно выдохнули, я не выдержала и выглянула из-за плеча своего фиктивного супруга. Перед нами был камень. Большой валун на берегу реки под раскидистой ивой. А на этом камне были выжжены следы. Два явно принадлежали лисам. Очень большим лисам. а третий напоминал отпечаток ладони человека. Я попятилась, чувствуя, как перехватывает дыхание. У меня не было ни малейших сомнений в том, чьи это следы. Старшая и младшая. Кицу и Куми, а человек. Лоуэлл в этот момент призвал элементаль и сплел несколько сложных заклинаний. Вязь линий впиталась в камень, а затем дознаватель постановил. Следы затерты, но, похоже, здесь проводили какой-то ритуал. Сильные риспи и человек. Думаете, это Ричард Юманс? Наверняка, поспешно заговорила Люция. Он сговорился с Риспи. «И на твоей территории», — сухо напомнил Эдвин. «Я здесь ни при чем», — горячо возразила вдова. «Иначе зачем мне показывать вам это место?» Меня подмывало сказать, для того, чтобы отвести от себя подозрения. Но я молчала и старалась держаться подальше от камня. Магию Риспи я чувствовала отчетливо. В этот момент в животе предательски заурчало. Люция скользнула по мне взглядом и предложила. «Я оторвала вас от дел. Приглашаю на обед. Мой повар как раз фарширует перепелов». При этом она так многообещающе улыбнулась Эдвину, будто перепела предназначались исключительно для меня, а ему предлагали совсем другое. Лоуэлл покосился на меня и покачал головой. «Я должен прочесать окрестности и попытаться найти другие следы. Заеду позже и доложу вам обо всем, если позволите». Люция и Эдвин кивнули одновременно, и глава гончих начал медленно обходить дерево. Я малодушно сглотнула слюну. Эдвин скользнул взглядом по моему лицу и неожиданно согласился. «Пожалуй, мы воспользуемся твоим приглашением, Лю». Я удивленно воззрилась на него. Люция довольно улыбнулась и отправилась к своей лошади. А я приблизилась к Эдвину и прошептала. «Зачем?» Он елейным голосом посоветовал. «Ты в зеркало посмотри, когда в дом зайдешь». Я невольно потянулась ко лбу. Ректор перехватил мою руку и прошептал. «Вид у тебя, краши в гроб кладут. Поехали». До имения Кантвеллов добираться пришлось не меньше часа. К тому времени, как мы проехали через ворота, я была готова съесть все, что угодно. А еще хотелось упасть в кровать и проспать хотя бы сутки. Пока мы шли в столовую, я решила воспользоваться советом Эдвина и заглянула в одно из зеркал. Лучше бы я этого не делала. В гроб, может, и похуже кладут, но лицо у меня было зеленое. Я заметила подозрительный взгляд хозяйки дома и попыталась выдавить улыбку в ответ. Та поспешно переключила свое внимание на Эдвина, но на ее лице отразилась напряженная работа мысли. За столом я еще острее ощутила голод. Люция продолжила задумчиво наблюдать за тем, как я сметаю закуски. Но когда в ответ я одарила ее вопросительным взглядом, она спохватилась и обратилась к Эдвину. «Знаешь, я позвала тебя сюда не просто так. Хотела рассказать тебе кое-что еще, но не при господине Лоуэлле». Я замерла с вилкой в руках и вся обратилась вслух. Эдвин откинулся на спинку стула и смерил свою бывшую любовницу оценивающим взглядом, а затем равнодушно произнес. «И что же это?» Люция помедлила, а я донесла вилку до рта и теперь сосредоточенно жевала в ожидании ее ответа. Но вдова бросила на меня многозначительный взгляд и сказала. «Может, не стоит волновать твою супругу? Поговорим в кабинете». «Ничего подобного», — возразила я и, проглотив очередной кусок перепела, добавила. «Я должна знать о том, что творится в наших землях». Люция снисходительно начала. «В твоем положении, Лина, стоит беречь себя, а не ездить на лошади и выслушивать плохие новости». Я не высказала все, что о ней думаю, только потому, что поперхнулась морсом, который в этот момент отхлебнула. Она считает, что я жду ребенка. Но потом я вспомнила свое зеленое лицо после скачки и нездоровый аппетит. Эдвин вскинул брови, смерил меня задумчивым взглядом, а после этого произнес: «Что ж, поговорим после обеда. Линии, правда, сейчас нужно себя поберечь». Я закашлялась еще сильнее, и он заботливо похлопал меня между лопаток. Остаток обеда они болтали о какой-то ерунде, а я мрачно поглощала еду. Надо отдать должное повару. Великолепны были не только куропатки, а пробуждение огненной элементали подстегнуло аппетит. Я подумала о том, что если после каждой тренировки буду поглощать обед с такой скоростью, скоро и свекровь уверится, что ее предположения верны. После того, как мы вышли из столовой, Эдвин заявил: «Лина, отправляйся во двор и прикажи готовить лошадей. Я скоро приду». После этого он удалился вслед за Люцией. Я отметила, что они пошли не в сторону лестницы, а значит, кабинет располагался на первом этаже, и беседовать они будут там. На дворе лето, окна, скорее всего, открыты. Дворецкий распахнул дверь, и мне ничего не осталось, кроме как выйти во двор. Отдавать приказы не понадобилось. Вышколенный слуга держал под уздцы наших коней. Нужно было соображать быстро. «У вас такой чудесный сад!» — доверительно сообщила я. «Пройдусь, пока мой муж разговаривает с госпожой Кантвелл». Конюх не посмел мне возразить, и я побрела по тропе. Как только я завернула за угол, сразу прижалась к стене дома и начала красться вдоль окон, пока не услышала голоса. К счастью, в саду никого не было, поэтому я вползла за розовый куст и навострила уши. Слышно было досадно плохо. На миг внутри вспыхнул жар. Я зажала лоб ладонью, но печать тут же погасла. А вот слышно стало лучше. Это что, так работает огненная элементаль? «Лисья шкура?» — мрачно переспросил Эдвин. Люция охотно подтвердила. «Именно. Лисья шкура, вся изорванная клыками. И к ней была прикреплена записка. Вот это». Я услышала шорох разворачиваемой бумаги, и в комнате воцарилась тишина. Эдвин молчал долго, а я молилась, чтобы они начали обсуждать содержимое записки. «Что это значит, Эд?» — дрогнувшим голосом спросила она. «Кто оставляет подобные вещи? Неужели Фло и остальных...» «С Линой все будет хорошо», — оборвал ее Эдвин, и я услышала удаляющиеся шаги. Щелкнула ручка двери, а затем Люция позвала. «Эд, что?» — сухо бросил мой фиктивный супруг. «Я помню, как ты переживал, когда это случилось с Маргаритой. Если тебе будет нужна помощь или поддержка, ты всегда можешь найти ее здесь». В ее голосе прозвучало тепло, а еще искреннее беспокойство. Эдвин вздохнул. «Знаю. Спасибо, что не стала показывать это Лоуэллу». Мне показалось, что Лю приблизилась к нему, и какое-то время они стояли рядом. Я жадно ловила обострившимся слухом звуки, доносящиеся из комнаты, и пыталась погасить в себе ревность. Дверь хлопнула, и раздались шаги хозяйки дома. Я выскользнула из-за куста и со всех ног припустила к углу дома, на ходу стряхивая прилипшие травинки с одежды. К тому времени, как Эдвин вышел из дома, я уже гладила морду своего коня. «Что так долго?» — укоризненно спросила я. «Прости», — внезапно сказал Эдвин, и я потеряла дар речи от удивления. Ректор помог мне вскарабкаться в седло и только после этого вскочил на своего жеребца. За воротами мы почти сразу пустили коней в галоп. В Хелмилен мы въехали ближе к вечеру. остановились в самой богатой из местных гостиниц. Эдвин заказал комнаты и обед. Нам достался столик в углу, и народу было немного, но мне все равно было не по себе. Эдвин был как-то особенно мрачен. Я бы сказала, настроение у моего фиктивного мужа было траурным, и я впервые видела его таким. Меня так и подмывало расспросить о записке, но я каждый раз натыкалась на тяжелый взгляд и молчала. Только после того, как откусила теплый бок булочки с корицей, я решилась. Медленно доживала и осторожно начала. «И о чем же тебе рассказала Люция?» Эдвин опрокинул в себя бокал вина и буркнул. «Неважно». Но я продолжала настаивать. «На тебе лица нет. Что случилось?» «Тяжелые воспоминания. Не обращай внимания». Он налил себе еще вина и залпом осушил бокал. Я хотела заговорить снова, но Эдвин приказал. «Возвращайся к себе. Сиди в комнате. Никого не пускай и не высовывайся, ясно?» После этого он подозвал одну из служанок и попросил. «Проводите мою супругу наверх и проследите, чтобы ее никто не побеспокоил. А мне бутылку артейской звезды». У меня глаза на лоб полезли. Даже не от цены знаменитой настойки, которая была баснословной. Артейская звезда – очень крепкий напиток. И мне стало совершенно ясно, что сегодня мой супруг твердо намерен напиться. Я была так обескуражена, что покорно пошла за служанкой. Эдвин никогда себя так не вел, и о причинах оставалось только гадать. Меня ждала чистая комната с кроватью, которая могла вместить двоих. Но я поняла, что уже привыкла к огромному ложу в доме Рокфоссов. И только в этот момент я поняла, что понятия не имею, где собирается ночевать Эдвин. Здесь, со мной? В соседней комнате? Или отправиться к очередной любовнице? От новой порции размышлений и страданий спасла усталость. Силы покинули меня, и я стала готовиться ко сну. Оказалось, что ректор догадался прихватить кое-какие вещи, и у меня была сорочка. С короткими рукавами и целомудренной горловиной без выреза. Правда, подол не доходил даже до колен. Но я так устала, что махнула рукой и завернулась в одеяло. И почти сразу же провалилась в сон. Меня разбудил жар. Огонь внутри ворочался под печатью. Она не вспыхивала на лбу, но чувство было настолько неприятным, что спать стало невозможно. Я обреченно ворочалась в постели, когда в двери повернулся ключ. Я резко села на постели, и в тот же миг вспыхнул магический фонарик. Эдвин ввалился в комнату и запер дверь. Со второй попытки призвал элементаль и каким-то чудом сотворил охранное заклинание. Затем неровной походкой отправился к стулу. «Эдвин», — обреченно пробормотала я. Ректор махнул рукой и сказал: «Спи, я на полу лягу». Язык у него заплетался, а пальцы путались в пуговицах жилета. Я покосилась на пол и не увидела там ни матраца, ни одеяла. Эдвин в это время справился с жилеткой и сбросил сапоги. А затем добрел до кровати, рухнул на нее рядом со мной и засопел. Магический фонарик погас, и в комнате стало темно. Кровать была гораздо уже, чем дома. И я постаралась лечь на самый краешек, чтобы оказаться подальше от ректора. Печать продолжала ворочаться, но я крепко зажмурилась, надеясь, что мне все же удастся уснуть. Не удалось. Огонь победил, и на лбу расцвело рыжее пятно. Меня начало трясти и бросать то в жар, то в холод. Внутри начала нарастать боль. Я не придумала ничего лучше, чем развернуться и уткнуться лбом в спину Эдвина. Огненная элементаль начала успокаиваться. И я прильнула к ректору всем телом, надеясь усыпить ее. Сердце колотилось как бешеное, а Эдвин внезапно шевельнулся во сне, поймал мое запястье. утвердил мою руку у себя на груди и успокоился. Теперь мы лежали в обнимку. Огненная элементаль внутри засыпала медленно, а я старательно убеждала себя, что ничего предосудительного между нами не происходит. Сейчас печать успокоится, и я отползу в сторонку. А Эдвин пьян и с утра ничего не вспомнит. Кроме того, он в рубашке. Стоило мне об этом подумать, как я шевельнула рукой и под тканью нащупала прямоугольный лист бумаги. Неужели та самая записка? Как бы мне ее достать? Поколебавшись, я осторожно просунула руку между пуговицами и нащупала край листа. Ректор шевельнулся. Его пальцы накрыли мою ладонь, и я испуганно замерла. Но в следующий миг рука Эдвина безвольно упала на постель, а он продолжил ровно сопеть. Сгорая от смущения и страха, я очень медленно потянула листок на себя. На этот раз Эдвин не двинулся и продолжил спать. Самым сложным оказалось вытащить свою руку из-под тяжелого локтя фиктивного супруга. Но и с этим я каким-то чудом справилась. Совесть шептала, что нужно было поговорить с Эдвином, задать ему прямой вопрос. Но ректор мастерски уходил от ответа каждый раз, когда я пыталась что-то выяснить. И теперь я не собиралась отступать. Наконец я отвернулась от Эдвина и сложила пальцы. Магический фонарик у меня получался не всегда. Так что я призвала элементаль и одной рукой развернула листок, надеясь, что слабенького света хватит, чтобы разобрать буквы. Но магия мне не понадобилась, потому что слова источали рыжий свет. От силы, которая исходила от них, внутри снова заворочилась притихшая была элементаль. Я свернулась клубком и попыталась сосредоточиться на содержимом записки. «Отдай девчонку нам, иначе пострадает твоя семья. Договор не действует как надо, и ты не сможешь помешать». Я перечитала несколько раз. Мной овладело смятение. Эдвину ставили ультиматум. Я или его родные. Ясно, кого он выберет. Листок задрожал в моих руках. И в этот момент я поняла, что сопение за моей спиной прекратилось. Я медленно обернулась и обнаружила, что Эдвин смотрит на меня, подперев голову рукой. А затем ректор выхватил у меня листок и сунул себе под бок. Я ждала громов и молний, но вместо этого Эдвин обнял меня одной рукой, прижал спиной к своей груди и выдохнул мне в шею. «Забудь об этом. Спи». Кожу защекотало его ровное дыхание. Я поняла, что мой фиктивный супруг еще не протрезвел и, похоже, не собирается выпускать меня из объятий. К счастью, сгорать от смущения до утра мне не пришлось. Огненная элементаль успокоилась, как и всегда, рядом с Эдвином, а измученное сознание решило, что с него хватит. Я уснула почти мгновенно. Разбудила меня сдавленная ругань над ухом. Приятная тяжесть и тепло ушли. Я сжалась в комок, пытаясь вернуть чувство покоя и безопасности. Но пришлось открыть глаза. Эдвин выругался снова. Только после этого я сообразила, где мы находимся, и вспомнила, что произошло. Пришлось сесть на кровати, прижимая к груди одеяло. Я украдкой взглянула на Эдвина и обнаружила, что ректор ошалело смотрит на лежащую между нами записку. После этого его взгляд метнулся ко мне, ощупал со всех сторон и стал шарить по кровати в поисках следов непотребно проведенной ночи. На его лице при этом выражалась такая смесь чувств, что я едва удержалась от смешка. «Что я делал?» – требовательно спросил Эдвин. Я уколола его. Обещал лечь спать на полу, но оказался здесь. «А кроме этого?» Я дернула плечом и небрежно бросила. «А что ты еще мог делать? Отдавать меня Риспе ты, наверное, в другой день собрался?» Отвернуться мне не дали. Тяжелая ладонь Эдвина легла мне на затылок, и он раздраженно произнес, глядя мне в глаза. «Прочитала? Вот скажи мне, откуда в твоей голове берется всякий бред?» Закусить губу на этот раз я даже не успела. В следующий миг стальные пальцы сжали мой подбородок. Ректор впился в мои приоткрытые губы. По телу прокатилась волна жара. О сопротивлении не было даже мысли. Я выгнулась ему навстречу, и Эдвин углубил поцелуй. Я так и не поняла, кто из нас остановился первым. Наверное, все-таки Эдвин. Потому что, когда я начала что-то соображать, то обнаружила, что ректор сидит, опираясь на спинку кровати, а моя голова лежит у него на плече. Одеяло сползло, обнажая мои колени, и я поспешно натянула его до пояса. «Кажется, на трезвую голову мы способны натворить больше, чем на пьяную». Больше всего мне хотелось спросить Эдвина, зачем он это делает. Но я не решилась произнести ни слова. Возможно, это просто игра для него. Были Марианна и Люция. Теперь к ним ездить несподручно, а под боком я. Или задабривает поцелуями так же, как и подарками, чтобы не высовывалась и терпела все недоговорки и странности. Он не может считать меня привлекательной. И уж тем более испытывать какие-то чувства. Я нашла в себе силы отлепиться от плеча своего фиктивного супруга и пересесть на край постели. Спустила ноги и повернулась к нему спиной. А Эдвин вздохнул. «А то, что без твоего присутствия договор тоже не действует, тебя не смущает, да? Но ты бы хоть более правдоподобный бред себе придумала. Рассказал бы сразу, ничего бы не думала». Огрызнулась я. Какое-то время Эдвин молчал, а затем он встал и принялся натягивать сапоги, размышляя. «Первым делом нужно понять, что не так с договором. Скорее всего, влияет огненная элементаль. Знать бы еще, как влияет. Попробую сегодня ночью расспросить Ривис и Рубаха. Пойду к белым камням. Лилии уже не должны воздействовать на тебя, так что вернемся домой». Поколебавшись, я обернулась и осторожно начала. «Но тот, кто может что-то знать, есть гораздо ближе». «Кто?» — нахмурился Эдвин. «Сулаки», — терпеливо пояснила я. «Она не пыталась меня убить. Может, расскажет, как огненная элементаль влияет на договор». Ректор тут же подошел и сел на постели рядом со мной. А затем проникновенно сказал. «Лина, я не понимаю, почему ты доверяешь ей. Но поверь, Сулаки вовсе не бедная овечка. И до несчастной красавицы, запертой в башне, ей тоже далеко. Я не верю в то, что она убила жену твоего брата. Начала была я. Но Эдвин оборвал меня». Это далеко не все ее прегрешения. Я скрестила руки на груди и спросила, укоризненно глядя ему в глаза. «Ну так расскажи мне об остальных».